Такие вот речи вели между собой два монаха, под усмехавшейся высоко в небе бледной луной. Время бежало ланью, уже к полночи приближался его ход, а обладатели знания все обменивались его дарами. Забавно устроены единым люди, считающие себя его тенями. Только что они готовы были убить друг друга, а теперь рассуждали об Айн, тайном ничто, якобы единственно управляющим всей Вселенной. Именовали всю природу вдовой от того, что, мол, природа, как женщина, и вдовеет, когда уходит оплодотворяющее ее солнце. Говорили с уважением о посвященных детях вдовы у иудеев и сыновьях вдовы у христиан, софиях у мусульман, о мистическом голосе первобытных духов, запечатанном в тайных книгах Востока. Уже обнялись, а теперь лобзаются два монаха, но слово цепляется за слово, тянет новое слово, и вдруг искра высеклась от трения. Искра вспыхнула и палит. Коричневое пламя раздора разогревает. В полном согласии были, как голубки ворковали два монаха, пока убеждали друг друга, что мир не более чем эманация, истечение божества, и человек должен всю жизнь стремиться отрешиться от своей материальной личности и слиться с божеством. Но вот вопрос, а для чего? А во имя чего? Высветилось вдруг изнутри, словно темным огнем, лицо Кефира Памфамира, всего лишенного, и он изрек: «Мы еще возьмем свое, брат на брата и сын на отца пойдут в междоусобной войне в Византии, будет внутренняя война, и после нее мы сядем возле трона. Я уже сейчас для смертных Памфамир всего лишенный, а для избранных будущий епископ Памфалон из всех родов. И не у сыновей вдовы, манихеев, я уже тайно рукоположен во епископы, а в самом Константинополе в официальной церкви. Не веришь? Удивляешься? Но не тому тебе еще, хоть ты и славный полководец Ал-Хазари, предстоит удивиться. Ты и привык добывать победы на полях битв в открытом бою. Но страшнее и величественнее битвы тайны, которая изнутри раскалывают, как трещины корабли, и топят огромные державы. В этих скрытых битвах вдруг идут на дно и исчезают бесследно в пучине цари и герои, и возносятся на поверхность моря к солнцу вчерашние рабы, вроде раба Богоя, убившего Артаксеркса Оха и севшего на его трон. Всего лишенные монахи и манихеи становятся епископами из всех родов. Сыны вдовы имеют уже много своих людей в Константинополе. Мы как кокон обвяжем базилевса. Мы ловчее, хитрее и мудрее. Наше оружие тайна, и мы умеем надевать на себя личину. Мани объяснил нам: я не безжалостен, как Христос, который сказал: кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я, а я, учитель Мани, говорю, верящий мне, отрекшегося от меня перед людьми и приобретшего обманом свое спасение, я считаю не отрекшимся и с радостью и без наказания принимаю и награждаю. Поэтому у нас развязаны руки. Мы можем целовать крест в одном, а делать другое. У нас двойная мораль и двойная совесть, а потому мы, как драконы с двумя головами, непобедимы. Мы отрекаемся перед обычными, непосвященными людьми и верим в кругу посвященных. Мы презираем, как вещи, как навоз, всех, кто не является истинно духовными людьми. С ними можно поступать, как со скотом, они все равно обречены. Только гностики, люди знания, достойны, чтобы с ними поступали справедливо. Нам, людям знания, каким бы языкам или вероисповеданиям мы ни принадлежали, Всегда есть о чем поговорить. У нас есть Наур-Ванур, цветы и блеск знания, которыми мы можем друг друга одарить. А человеческий скот везде и всюду равно скот. Вот я общаюсь с тобой, славный полководец Алхазари, и чувствую твою духовность. А ты чувствуешь духовность мою. А остальные же... Бррр. Мне не хочется неразумных даже вспоминать. Алхазари тоже медленно багровел лицом. Вошедший враж, сын вдовы, однако все бубнил и бубнил своим одноцветным голосом про избранных и посвященных. Его понесло, как осла, которому крутанули хвост, и он, не заметив, что Алхазари уже безгливо отодвинулся от него, теперь с восторгом делил всех людей на классы, согласно Сабуркану. А как иначе глядеть на людей, если род людской уже по самой своей природе безусловно разделен? В первом низшем классе материальные люди, которые погибают с сатаною. Во втором классе, как вечно радующиеся сумасшедшие в доме презрения, душевные праведники. Эти пребывают навеки в низменном самодовольстве под властью слепого и ограниченного демиурга. Они думают, что творят добро и упиваются своей совестливостью и нравственностью. И только третий, высший класс образует истинные, не просто душевные, а духовные люди. Отделяя от своего духа низменную плоть, они восходят в сферу абсолютного бытия.